Но вот однажды, когда Санька отправился в лес за грибами, среди светлого березового леса он услышал знакомое пение. «Видяхом свет». Сначала он подумал, что это у него в душе всплыли воспоминания, но когда знакомый голос эхом отозвался по всему лесу, он встрепенулся и поспешил напролом сквозь заросли папоротника на такой долгожданный звук. Чистый, без подлеска, лес просматривался далеко. Сашка во все стороны вертел головой, прислушивался, присматривался, пока среди белых стволов не различил знакомую фигуру. Она! Это была та самая девушка, которую он не чаял уже и встретить. Значит, это был не сон, не видение. Значит, она где-то здесь живет рядом, может, дачница московская или в гостях кому приехала. Значит, он может видеть ее часто. Сашку бросило в жар. Он выровнял дыхание и сделал вид, будто не бежал, только что сломя голову, а так себе, прогуливается. Ее нельзя было не заметить. Белизна ее платья была светлее берез и просто сияла на солнце. Она шла своей легкой походкой, мягко покошачьи касаясь березовых стволов, и пела. О, что это было за чудное пение! Ей на множество ладов аккомпанировал птичий хор. Голос ее взмывал в небесную синь, и от этого пения Сашкино сердце переполнялось радостью и счастьем. Они двигались навстречу друг другу. Сашка не сводил с девушки глаз. Ему в ней нравилось все. Походка, голос, осанка, манеры. Завораживали ее роскошные волнистые волосы, стянутые золотой лентой, струящиеся складки белого платья. Он понимал, что это неучтиво, не отрываясь смотреть на малознакомого человека, но не мог с собой сладить. Тем временем она завершила музыкальную фразу и заметила его. Их разделял куст дикой малины. Лицо Сашки расплылось в широкой улыбке. «Здравствуй! Ты помнишь меня? Мы виделись на берегу. Ты показывала мне, как рыбу это ловить». Она молча ответила ему легким поклоном, с полуприседом, чуть приподняв край платья. Это было что-то из этикета благородных девиц. Такое приветствие он видел лишь в кино. И потому решил ответить также по-киношному, щелкнув каблуками резиновых сапог. Он выпрямился и резко кивнул. Надеясь, что это вызовет смех, он был готов в ответ рассмеяться. Но его экстравагантный поклон был принят. «Гуляешь? А я вот грибы!» Санька, махнув корзиной, изо всех сил старался начать разговор. Девушка спокойно смотрела ему в глаза и внимательно слушала его, но сама не издала даже звука. По выражению ее лица он чувствовал, что его слышат и понимают, но на его вопросы она не отвечала. И вскоре он перешел на монолог. «Здесь в основном белые и красноголовики. Мы их сушим на зиму в русской печи. Я сюда почти каждый день хожу, пока грибы идут. Ты не боишься босая ходить? Здесь бывают гадюки. У тебя пакета нет. Хочешь, дам? У меня есть в запасе. Грибов наберешь. Или ягоды. Тут всего полно. Тут красиво, если вверх посмотреть. А я тут уже все исходил вдоль и поперек, так что все больше под ноги смотрю. И тебя бы не заметил, если бы не запела. Ты красиво поешь, как настоящая певица. А я тогда... Ты ушла, а я леща вытащил под 3 килограмма. Это было здоровски, с твоей помощью. Она иностранка, вдруг подумал Саша. Она по-нашему понимает, но не говорит. Интуристы, проплывавшие на теплоходах по Волга-Балту, выходили на берег в 3 километрах отсюда, на зеленую стоянку. Потому ему уже доводилось встречать разного рода иностранцев. Но чаще это были люди пожилые, тараторившие безумолку, каждый на своем языке. Они улыбались во все свои вставные зубы и щедро одаривали деревенских мальчишек невиданными сластями. Они всегда укомплектованы фотоаппаратами или видеокамерами и одеты очень модно, даже старики. В этом отношении его гостья не походила и на иностранку. «Ты сейчас куда? Если по этой тропке, то мы выйдем к Краснову, а так — на родину. А если перейти овраг, то можно спуститься к реке». Санька махнул в сторону Волга-Балта. Девушка, повинуясь его жесту, медленно двинулась к оврагу. Он пошел рядом, весь сияя от счастья. Чтобы скрыть свое волнение, он болтал без умолку, украдкой бросая взгляд на странную гостью. Он не мог определить ее возраст. Внешне она могла быть его ровесницей, но у нее была идеальная кожа, без характерных девчачьих прыщей. У нее были идеальные черты. Она была будто не живая девушка, а античная статуя, только без мраморной бледности. Саша понимал, что все время смотреть на нее неучтиво, но ничего не мог с собой поделать, и в те мгновения, когда она отводила взгляд, бесстыдно любовался ею. Они шли сквозь заросший овраг. Саша, как джентльмен, прокладывал дорогу, шествуя спиной вперед и придерживая хлесткие ветки. Она шла по его следам, одной рукой изящным жестом придерживала платье, а другой — спадающие на плечи волнистые локоны. Идя плавным, почти балетным шагом, она ставила ножку так аккуратно, что под нею не треснул ни один сучок. Она так охотно шла туда, куда он ее вел, что ему подумалось, не пригласить ли ее в гости. Но только дальность пути сдерживала его от столь дерзкого предложения. Однако одно то, что в эту минуту она была рядом, позволяло ему чувствовать себя на седьмом небе от счастья. «Я обычно сюда не захожу. Заглянул на всякий случай, надо же. Ты тут гуляешь. Здесь мало кто ходит. Клещей боятся. А мне не страшно. У меня сделана прививка противоэнцефалитная. А ты даже косынку не надела. У нас девчата в лес только в косынках ходят. Не подумай, что я пугаю». Из влажной топкости оврага поднялось облако комарья, существ той назойливой породы, которым всякого рода репелленты лишь прибавляют аппетита. Сашка, привычно сгоняя их со своего носа, обратил внимание, что его спутница ни единым жестом не выдала раздражения по поводу роющегося гнуса. И они оказались к ней совершенно равнодушны и пролетали мимо нее так, будто ее и вовсе не было. Зато Сашу они облепили вплотную. Он вынужден был затянуть лицо в брезентовый капюшон и обмахиваться сорванной веткой. Так, воюя со звенящими в воздухе насекомыми, он поднялся на высокий гребень оврага, с которого открывался дивный вид на излучину реки. Его спутница послушно следовала за ним. «Вот где красота-то!» — окинул он взглядом открывшуюся панораму. «Здесь, между прочим, отличный пляж. Мелко и песок. Ты любишь купаться? Я очень. Начинаю в мае, а заканчиваю в октябре. Ну, еще ныряю в прорубь зимой, на крещенье». Его последние слова как-то особенно отозвались в молчаливой собеседнице. Она развернулась к нему с выражением, будто что-то недослышала. «Не веришь? Правда. Меня дедушка научил. Мы с ним каждый год на этот праздник делаем на Шексне прорубь и окунаемся. И ничего страшного. Сначала, конечно, баню натопим и после купания бежим греться. Зато целый год не болеем, даже гриппом». Сашка был доволен, что нащупал тему, которая ее заинтересовала, и раздухарился. «Окунаться надо три раза. Я беру палку такую, метра два, и перед купанием разбиваю ею лед, он быстро намерзает. Затем чищу полынью. Потом держу эту палку наперевес и прыгаю в прорубь. Концы палки опираются на края проруби, и я повисаю в воде, как на турнике, и подтягиваюсь 3 раза. А перед этим постою чуть-чуть босиком на снегу, перекрещусь и крестик поцелую. Чтобы придать своим словам максимум выразительности, он обломал сухой сучок с ближайшего дерева и показывал, как он орудует палкой. А при последних словах он обмахнулся крестным знамением и, вынув из-за ворота тельный крест, картинно чмокнул его на ладони. В этот момент глаза девушки широко распахнулись. Улыбка слетела с ее уст, и лицо изобразило священный трепет. Она издала глубокий вздох, отступила на шаг и опустилась на колени. Ее руки сложились крестообразно на груди, и тонкие пальцы коснулись хрупких плеч. Саша, растерявшись, замер. Тем временем девушка пала ниц к его ногам, простирая вперед руки. Каштановые кудри рассыпались по траве. Преодолев оцепенение, Саша присел возле нее на корточках. «Ты что?» — он протянул к ней руку. «Вставай давай!» Героиня его снов лежала перед ним такая беззащитная и досягаемая. Он коснулся ее предплечья, но вместо ожидаемой мягкости — рукава. Его пальцы уперлись в холодную твердость. По белому глянцу ткани выступили черные мазки. Он вздрогнул. Это были не руки, а березовые ветви. Мурашки холодной волной прокатились по его спине. Перед ним лежал невесть откуда взявшийся березовый кряж с 2 ветвями. Сашкины ноги непроизвольно сработали, как лапки кузнечика. Он резко отпрыгнул и покатился по крутому косогору к реке. И это как нельзя лучше подходило к его теперешнему внутреннему состоянию, потому что в голове его все перемешалось. Березы и травы, ответ расклоняющийся в поклоне, бездонный взгляд воды. Пока он катился вниз, успел вспомнить о корзине с грибами и забыть о ней. В низкорослом кустарнике и траве он промял зигзагообразную дорожку, пока, наконец, не выкатился на ровный берег. Какое-то время он лежал широко раскинутыми руками и глядел в небо. В висках стучало, и перед глазами все проносилось круговертью. Потом он, пошатываясь, встал, растерянно отряхнулся, боясь поднять глаза туда, где еще минуту назад разговаривал с таинственной незнакомкой. Он сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее побежал в сторону дома. Поделиться с кем-нибудь всем происшедшим не представлялось возможным. Не поверят, а то и еще хуже, засмеют. Он бежал без остановки, что было прыти, мотая на ходу головой, словно пытался что-то из нее вытряхнуть. «Я спятил? Я спятил! Я спятил!» После этого случая Сашка и вовсе потерял покой. Прикидывал и так, и эдак, но не мог объяснить происшедшее. В его голове роились вопросы. Кто она? Откуда она появляется? Как ей удается бесследно исчезать? Что означает ее пение? Если раньше пределом его мечтаний было только ее увидеть, то теперь он даже боялся вновь с ней встречаться. Не знал теперь, как себя с ней вести. Он даже не знал, есть ли она на самом деле, или это плод его воспаленного воображения. В результате долгих размышлений в его тетради вырос столбец предположений. Иностранка, инопланетянка, привидение, фея, русалка, сухопутный вариант, колдунья или ее жертва, виртуальная голография, клон. Насчет последнего Сашка плохо понимал, но, по его разумению, это был какой-то синтетический человек. Мало что из этого списка его утешало. Но с тех пор его жизнь обрела смысл. Он был обескуражен, растерян, у него появилась проблема, которую он должен был решить, загадка, которую он должен был разгадать, причем один, без подсказки или подглядывания в ответ. Решение этой непридуманной головоломки и сделало осмысленным его существование. Можно было сразу сдаться и признать себя сумасшедшим, пойти лечь в психушку, сожрать ведро таблеток и успокоиться. Но с одной стороны, он был уверен в ясности своего рассудка, а с другой, как говаривал Гоголь в свое время, нет для русского человека большего оскорбления, чем быть названным дураком. Потому-то Саша и не спешил прослыть мальчиком с приветом, а для этого решил повысить свой интеллект, зачастив в Гледенскую районную библиотеку. Библиотека эта, хоть и располагалась в ветхом здании бывшего купеческого дома, славилась на всю округу богатством своих фондов. Бессменный вот уже на протяжении 30 лет директор ее, Мария Ивановна, не позволила в трудное время унизиться до пополнения фондов литературы и сомнительного содержания. И даже на платном абонементе у нее не было цветного и глянцевого ширпотреба. Зато всевозможные энциклопедии по разным отраслям знаний, большой выбор периодики на любой вкус и книжные новинки отечественных и зарубежных писателей были широко представлены на книжных полках. Сашка любил читать и был одним из постоянных посетителей библиотеки. Библиотекарши уже знали круг его разнообразных увлечений и, приветливо улыбаясь, при его появлении, сразу как он заходил, предлагали ему то, что могло бы его заинтересовать. Но с недавних пор в сферу его интересов попали вопросы, дотоле не исследованные. «Будьте добры, мне что-нибудь о паранормальных явлениях». «Это про Бермудский треугольник или Лохнесское чудовище?» — уточнила библиотекарь. «Нет. Скорее, о полтергейсте и гуманоидах», — пояснил Саша. И с того раза каждый день он приходил в читальный зал и, обложившись книгами, пытался разгадать тайну неизвестной девушки. Целыми днями и ночами его преследовали душераздирающие истории о разных привидениях, заклятиях и превращениях, от которых при богатом воображении кровь стынет в жилах. Но ни одного подобного своему случаю он не вычитал, и потому так и остался в недоумении. Происшествия с инопланетянами были более убедительными и менее страшными, но и тут ему не удалось найти кого-то, даже отдаленно напоминавшего девушку из его грез. Скоро ему наскучила эта тематика, и однажды он взял в руки оккультную литературу. Это была большая толстая книга, где давались практические советы по магии и колдовству. Не особо вникая в смысл заклинаний, он скользил взглядом по цветным страницам, где изображались какие-то мудреные знаки и фигуры людей в разных позах за совершением того или иного ритуала. Не успел он как следует устроиться с этой книгой, как почувствовал сначала слабый, а затем все усиливающийся резкий запах. Эти миазмы были ему знакомы. Пахло так, будто где-то нагадила кошка. Он заглянул под стол. Под столом было чисто. На подоконнике дремала какая-то кошка. Но пахло именно у его стола. Он тихо встал с тем, чтобы пересесть в другое место. И тут взгляд его остановился на дальнем, у самых полок столе. За ним сидела она.